Глава 9. Бег по кругу. Лада и Сенька вышли на поляну. Друзья еще спали. Но Крун уже бодрствовал. Ворон громко каркнул, и Лель пошевелился. Потом резко сел и заморгал. «Что за хрень? Откуда здесь свет? Солнце встало». Он все еще не замечал Ладу и мальчишку. «Дядька, посвист, вставайте. Похоже, мы вляпались». И тут, наконец, его взгляд уперся в Сеньку. Лель вскочил, посмотрел пристальнее, а затем обратился к Ладе. «Понятно. Тебе же человеческим голосом сказали, чтобы в порубежье ни с кем не общалась, а ты пограничника подцепила». Сенька насупился. Он понял, что Лелем недоволен. Лада взяла мальчишку за руку. «Она не даст его в обиду». «Он же ребенок!» – выкрикнула она. «Я не могла его бросить. А вы не просыпались». «Лада права. Она не виновата». Яровид прищурился. Ночницы знали, на кого ее ловить. «Мальчик ведь ровесник Милены?» Ладе показалось, что в нее со всего маха врезался футбольный мяч, да так, что вышиб дух из груди. Она хватала воздух ртом, не в силах вдохнуть. «Как ловить?» – прошептала она. «Это приманка», – пояснил бог воинов. «Маленькая рыбешка, на которую клюет добыча покрупнее, как ты. Ночницам надо было нас найти. А в порубежье они нас не видели. Здесь не их территория». «Я не приманка», – выкрикнул мальчишка. «Сами вы. Я Сенька». Он насупился и смотрел из-под лобья. Лада прижала мальчишку к себе. Лели глубоко вздохнул. Все было слишком хорошо. «Расскажи, что случилось», – попросил посвист. И Лада начала рассказывать о произошедшем прошлой ночью. Мировит в это время расстелил скатерть, велев Круну обозреть окрестности. Старый ворон с недовольным карканьем взлетел на макушку ближайшей ели. «Я обещала, что мы найдем Катю», – закончила Лада. «А ничего, что тебе 4 дня осталось», – уточнил Яровид. «Самим бы живым остаться», – поддержал его Лель. «Я обещала, что мы найдем его сестру», – упрямо повторила Лада. «Ладно, разберемся», – отмахнулся посвист. «А сейчас поедим, пока у нас еще есть время». После завтрака Сенька вновь отказался от еды. Воцарилась тишина. «В общем так», – рубанул Яровид. «Сеньку отправляем к Бабе-Яге, чтобы не мешал. А сами прорываемся в Медное царство. Теперь с этим сложнее будет, но справимся». «Я Катю искать буду», – ответил мальчишка. Его глаза наполнились слезами. Он несколько раз шмыгнул носом. «Зачем к Бабе-Яге?» – не поняла Лада. «Ему домой лучше. Да и сестру его отыскать надо». Яровид молча смотрел на нее, и по Ладиной спине пробежал холодок. Таким ужасом повеяло от этой тишины. Затем Яровид мотнул головой в сторону, мол, отойдем. «Какой домой?» – спросил бог воинов в полголоса, когда они отдалились от остальных. «Ты ничего в нем странного не заметила?» «Ну…» – Лада замялась. «Нет, ничего. То, что он не ест, например, и одет не по погоде, при этом не мерзнет», – причислял Яровид. «Откуда здесь ребенок из Яви?» Больше всего Ладе захотелось, чтобы бог воинов замолчал. Как в тот день, когда в ее дом пришел участковый. Но знание уже всплыло на поверхность, и никак от него не избавиться. «Он… Сенька не живой?» «Да», – кивнул Яровид. «Видимо, их сестру не нашли вовремя. А дети так и не осознали, что умерли. Вот и застряли в полурубеже». «И ничего нельзя сделать?» Голос неожиданно охрип, так что Лада сама себя не узнала. «Нет», – коротко ответил Яровид. «Мы можем только помочь Сеньке уйти из полурубежья. Он не уйдет без сестры». Буквойнов кивнул. «И так все ясно». Они вернулись в лагерь. «Лель, посвист, вы отвечаете за мальчика», – приказал Яровид. «Лада», – обратился он к девушке, – «нам придется сражаться. Ночницы без боя добычу не возвратят. Сможешь?» Лада кивнула. После ночной схватки силы еще не восстановились, но теперь у нее есть багряницы. Девушка закинула колчан со стрелами за спину. На самом деле с оружием будет легче, так как Лель говорил, намечаешь цель и разишь без колебания. Ну, вот так она и будет делать. Без капли сожаления, без тени жалости. Станет мстить за сгубленную семью. За Милену и родителей, за родной дом, за потерянных друзей. Да, ведь Лада теперь лишена и лучшей подруги. Вряд ли Настя старости напомнит ее. Да и во всем классе, наверное, нет человека, который бы думал о ней. Может, из фотографии Лада Берендеева исчезла, будто век не было. Явь всеми силами стирала память о девушке и ее близких, потому что они были из другого мира. Скоро и могилы растворятся, как металл в серной кислоте. Делали они по химии такой опыт, даже прийти будет некуда. И останется Лада совсем без корней, как перекати поле, человек, потерявший прошлое. В одной книге Лада как-то прочла о манкуртах, людей, лишенных памяти. Их делали из рабов. Лишенные памяти, они теряли и волю, становясь идеальными слугами, послушными желаниям хозяев. Нет, память Лада не отдаст никому. Пусть реальность его прошлого под угрозой, но в сердце она хранит своих родных, и никому не позволит украсть у нее это. Лада забросила за спину рюкзак, проверила, не мешает ли он достать стрелы из колчана. Да, можно выдвигаться. Леле отдал свой мешок по свисту, а сам подхватил Сеньку. «Как твоя рука? Может помочь?» – спросила девушка у бога ветра. Посвист пошевелил перевязанной рукой. «Не, вроде отошла». Яровид проверил, потухли костер, и скомандовал. «Вперед!» Крун взметнулся в воздух, как сорванная пружина. Клубок Бабы-Яги действовал только в полурубежье. А за ним и остальные рванулись вперед. Посвист и Яровид бежали легко, перескакивая через поваленные деревья. Со стороны красиво смотрелось, походило на грацию гепарда. А вот самой Ладе приходилось забираться на ствол, а потом спрыгивать. Она быстро отстала. Да и дыхание сбилось. После схватки с ночницами она так и не остановилась. Даже Лель не отставал от других, несмотря на ношу. Лишь просил, чтобы Сенька не сдавливал шею. «Привал!» – бросил Яровит и сел на землю. Лада со стоном рухнула рядом. Ноги дрожали. Дыхание никак не хотело уняться, в висках стучало. Еще один забег Лада не выдержит. «Но почему она такая слабачка? Лели то лучше выглядит, хотя тащит на себе Сеньку». Все же странно они ищут ночниц, чтобы отнять у них Катю. Ладу обожгла догадка, а ведь они не ищут ночниц, а убегают от встречи с ними. Яровит и остальные обманули ее Сенькой. Как они могли? Она вскочила на ноги. Надо поговорить. Яровит нехотя поднялся, но спорить не стал. «Что все это значит?» – набросилась на него Лада, когда они отошли. «Я же обещала Сеньке». «А я ему не обещал», – отрезал Яровит. «Вытащим тебя, тогда и будем помогать». «А если не успеем?» «Значит, так тому и быть. Нам нужнее светлая богиня, чем девочка-призрак». «Разве так можно?» Ладу захлестнуло отчаяние. «Так надо», – тихо ответил Буквоинов. «Нам всем приходится делать выбор, от которого мы были не в восторге. Ты не простая девушка, ты богиня, Лада, и от тебя зависит многое». Лада наконец обессилела. Она не имеет права вести себя как капризная девчонка, и Равиту пришлось сделать выбор за нее. Придется дальше обманывать Сеньку, иначе она не пойдет с ними, останется легкой добычей ночниц. Видимо, по заслугам Сенька назвал ее темной. Похоже, метка накладывает на Ладу свою печать. Для нее вранье становится нормой. Если потерять время, то случится непоправимое. Она перейдет на другую сторону. Так что Яровит верно поступил, но почему-то у Лады во рту образовался кислый привкус. Вкус предательства. После короткого привала снова последовала пробежка по лесу. Лада думала, что упадет на первых метрах, но откуда-то взялись силы. Видимо, злость на себя, на друзей, судьбу послужила катализатором. Лада бежала по-прежнему отставая, но дыхание выровнялось. Пока ничейные территории соблюдали нейтралитет, и девушка внутренне расслабилась. Может и правда, доберутся они до Медного царства, выпьет Лада мертвую воду, и действие метки остановится, а там Яровит сдержит свое слово, и они отыщут Сенькину сестру. Лада не заметила, как наступившая тишина сгустилась настолько, что стала ощутимой. Словно заложила уши, и теперь давит на них изнутри. Крун несколько раз раздраженно каркнул и спустился на плечо Яровита. «Слишком тихо, слишком пусто. Мне не нравится, я не вижу». Ворон с раздражением клюнул бога. «Мне тоже это не нравится, Крун». Яровит погладил перья птицы. «Что-то здесь нечисто». Лада осмотрелась. Казалось, что кто-то наложил на окружающий светофильтр, придав всему неестественный вид. Словно рисовал художник авангардистского толка. Здесь пень в виде куба, тут береза похожа на конус. Бутафория, а не реальность. Только заметили это спутники лишь сейчас, будто кто снял из глаз пелену. «Это морок», – произнес посвист. И тогда мираж спал. Они продвинулись совсем недалеко от лагеря. Полуденный забег ничего не дал. Путники кружили, возвращаясь к одному месту. Лада с горечью осознала, что зря обливалась потом, зря откашливалась, согнувшись пополам, отчаянно ловила воздух, как утопающая. Их не выпустят отсюда. Не будет никакого медного царства и серебряного. От метки не избавиться. Совсем скоро, через 3 дня с половиной, Лада или умрет, или примкнет к темным богам. И придется ей смириться с вечным ощущением ярости, которое жжет изнутри.